Семен Исидорович имел в виду распутинщину. Здесь явно нужен был особый ритм, мощный подъем речи. Семен Исидорович часто называл себя последователем Плевака, что чрезвычайно раздражало людей, которые Плевака знали и слышали. В разговорах о своем учителе Кременецкий всегда закатывал глаза и называл его по имени-отчеству Федор Никифорович, все равно, как люди говорят, просто Лев Николаевич. Ритм конца своей речи Кременецкий намечал в духе знаменитейших речей Плевако. Особенно нравилось ему «Выше, выше стройте стены, дабы не видно было совершающихся за стенами дел». Именно что-либо такое следовало бы пустить и здесь. Но Семену Исидоровичу и в мечтах еще было неясно, какие тут могли бы быть стены и кому, собственно, надлежало их строить. Кроме того, обличительное заключение речи зависело и от того, кто будет председательствовать. «Если Горностаев, то не очень разговоришься», — подумал огорченно Кременецкий. Замечтавшийся Семен Исидорович вдруг с досадой вспомнил, что дело этого он еще не получил и, весьма возможно, не получит. Легко могла пропасть даром вся потраченная работа мысли и художественного инстинкта. Недовольно морща лоб, Кременецкий взглянул на часы. Дни Семена Исидоровича были строго распределены в записной книжке по часам, если не по минутам, и эта перегруженность делами, приводившая в отчаяние Тамару Матвеевну, составляла одну из главных радостей его жизни. Летом на курортах после недели-другой отдыха он неизменно начинал скучать. В этот день Кременецкий не выступал ни в суде, ни в сенате. Он все утро дома принимал клиентов, затем после завтрака долго работал со своим помощником Фоминым, которого он ценил больше, чем Никоновым. Семен Исидорович был уверен, что помощники боготворят его, и тон Фомина в деловых разговорах поддерживал в Кременецком эту уверенность. Впрочем, Фомин действительно отдавал должное ораторскому таланту и познаниям Кременецкого, а еще больше — его умению держать себя с богатыми клиентами. Семен Исидорович, часто выступая бесплатно по делам бедных людей, с богатых брал все, что можно было взять. Но всегда выходило так, точно он оказывал им одолжение, принимая на себя их дела или становясь их юрисконсультом. Закончив работу с Фоминым и, по случайности, располагая двумя часами свободного времени до вечернего приема, Семен Исидорович и решил сделать нужный визит. Нищеретов жил в отдаленной от центра части города, что очень огорчало многочисленных маклеров, комиссионеров и других людей, имевших с ним дела. Он и свою контору поместил в особняке, в котором жил. Это было не по-европейски и не по-американски. Но и в этом как бы чувствовалось могущество, сознание того, что к нему все придут куда угодно. Не ему нужны люди, а он им нужен. То же ощущение большой силы Семен Исидорович испытывал при виде двухэтажного дома, перед которым стояло несколько автомобилей и экипажей. «Совсем министерство, только будушников не хватает», — подумал Семен Исидорович. В доме был ярко освещен весь первый этаж, в котором помещалась контора. «Верно, он еще за работой», — сказал себе Кременецкий, входя в огромную стеклянную дверь. «Так и у Ротшильдов на банке нет никакой вывески». Внутри тоже было как бы министерство. В залах сложного устройства, заполированными красного дерева столами, работали десятки людей. Другие люди в шубах и калошах, дожидаясь, сидели на скамьях вокруг мраморных колонн. Трещали телефоны, стучали пишущие машинки, мальчики пробегали из одного отделения в другое. Слева из-за решетки, на которой была надпись «Касса номер 2», мимо Семена Исидоровича быстро куда-то проскользнула по длинной проволоке корзинка с бумагами. Кассир сбоку сердито выкрикнул номер, так что Семен Сидорович вздрогнул. Какая-то дама сорвалась со скамейки у колонны,